Немент широко распростер крылья, медленно планируя вниз, к вееру молодой королевы. Оба, и всадник, и дракон, хранили молчание, потрясенное мелькнувшим видением прошлого. Глава вторая. «Во славу веера и на благо холда! Взмывайте вверх за вашей королевой! Стремительней, чем молния из злата, летит она, пронизывая небо! Ее догонит лишь один счастливец, и воедино с золотой сольется, 3 месяца продлится ожидание, и 5 недель, томительных и жарких, и будет день, торжественный, счастливый, великий день рождения драконов, которым суждено парить над Перном, во славу веера и на благо холда». «Не понимаю, зачем ты велел Фнору привезти эту рухлядь из Исты?» — раздраженно воскликнула Леса. «Здесь нет ничего, кроме скучных записей о количестве мер зерна, что пошли на выпечку хлеба за день». Флар поднял на нее глаза, оторвавшись от старого пергамента. Вздохнув, всадник откинулся в кресле и потянулся так, что затрещали кости. «А я-то думала», — сказала Леса, и на ее узком, подвижном лице проступило уныние, что такие священные хроники – кладезь человеческой мудрости, вершина знания о драконах. «Во всяком случае, меня учили верить в это», – ядовито добавила она. «Правильно», – усмехнулся Флар, – «только нужные знания нам предстоит откопать». Леса сморщила нос. «Фу! Они пахнут так, словно кожа выделана нашими ремесленниками, но 50 оборотов назад. Думаю, лучше всего было бы закопать их поглубже». «Вот еще один вопрос, который я надеюсь выяснить. Старый метод предохранения пергамента от тления. Нелепо использовать для записей пергамент. Должно быть что-то получше. Мы становимся, дорогой мой предводитель веера, слишком привязанными к кожам и шкурам». Флар расхохотался, но девушка смотрела на него с бесстрастной серьезностью. Вдруг она вскочила, воспламененная новой идеей. «Знаешь, ты ничего тут не найдешь. Тех указаний и фактов, которые ищешь. Я ведь догадываюсь, что именно ты хочешь обнаружить, но этого в записях просто нет. Пожалуйста, объясни. Пора смириться с неприятной истиной». «Какой же?» Она отмахнулась от его вопроса и возбужденно продолжала. «Мы оба решили, что алая звезда несет угрозу и вскоре появятся нити. Но что лежит в основе такого предположения? Только наша тщеславие и жажда власти. Затем мы отправились в более ранние времена, в самые критические моменты твоей жизни и моей, и невольно убедили в этом самих себя. Ты, например, внушил подростку Флару, что ему назначена судьбой стать предводителем веера». В словах ее звучала явная насмешка. «Возможно, — продолжала она, сделав паузу, — наш осторожный Ргул прав в своих сомнениях, и никаких нитей больше не существует. Вот почему драконов осталось так мало. Они просто чувствуют, что больше не нужны Перну. Как и мы, древний пережиток, паразиты». Флар не мог сказать, сколько времени он сидел молча, глядя на ее лицо, возбужденное и презрительное, и размышляя над ответом. «Все возможно, госпожа Вейра», — раздался наконец его спокойный голос. «Даже то, что 11-летняя девочка, напуганная до смерти, сумела составить план мести убийце, уничтожившему ее семью, и добиться успеха, хотя шансы ее были близки к нулю». Она невольно подалась вперед, пораженная его словами. «Я хотел бы верить, — твердо продолжал всадник, — что в жизни есть более важные вещи, чем выращивание драконов и участие в весенних играх. Мне этого мало, и я заставил других взглянуть дальше. За пределы сегодняшнего дня, сиюминутных интересов и мелких проблем. Я дал им цель, дело. Надеюсь, это пошло всем на пользу, и всадникам, и обитателям холдов». Флар положил ладонь на кипу громоздящихся на столе старых пергаментов. Лицо его было спокойным и задумчивым. «Я не ищу в этих архивах оправдания своим действиям. Мне нужны факты. Тут написано, что были длинные интервалы, во время которых вееры приходили в упадок, что алая звезда пройдет близко к Перну и сбросит нити, если в день зимнего солнцестояния ее видно сквозь отверстие в глаз камня. Эти факты – наши древние знания, и я верю в них. Верю, что Перн в опасности. Это моя уверенность. Моя,